Глава 15. Здесь я тебе и за отца, и за мачеху. Ты ведь не собираешься потерять сознание? С ухмылкой поинтересовался у меня Валарион. А мне это как-то поможет сдать экзамен? Поинтересовалась я, облизнув пересохшие губы, и с трудом сфокусировала взгляд на мужском лице. Не думаю, без тени сомнений ответил он. Тогда и я терять сознание не собираюсь. Шумно сглотнув, я набралась храбрости и тыкнула пальцем в повязку. В самый ее кровавый центр. Господи, за что мне все это? Ай! Поморщился Валарион. Что ты делаешь? Да, леди Элейн, раздался рядом со мной голос кота. Что вы делаете? Позвольте узнать. Обернувшись через плечо, я увидела, что ректор сидит в метре от нас, хищно наблюдая за моими действиями. Вот же, комок шерсти с глистами. Завалить меня хочет. Впрочем, я и без его стараний неплохо справляюсь. Экзамен по самозакапыванию я сдала бы на отлично. Жаль, здесь нет такого факультета. «Леди Лейн», — поторопил меня с ответом ректор. «Диагностирую, товарищ кот, то есть господин ректор». Растерявшись, я еще раз от души тыкнула пальцем в повязку Валариона. «Да чтоб тебя!» – зашипел на меня мужчина. «Курс по искусству пыток на другом факультете». «Не веди себя, как ребенок!» – шикнула на него, набираясь храбрости и чуть приподнимая край повязки. «Если сильно будет щипать, я подую». «Эта леди на полном серьезе убеждала нас в своих способностях к целительству!» Зафырчал кот, грациозно переставляя лапы и направляясь к преподавательскому столу. «А мне предложение нравится. Щиплет!» Оскалил зубы в белоснежной улыбке Валарион. «Что?» — едва слышно прошептала я, заглядывая под повязку и видя там темноту. «Подуй, — говорю, — щиплет, — самодовольно протянул Валёк. Ты обещала». «Обещанного 3 года ждут», — отмахнулась я, опуская повязку на место. Кроме запекшейся под ней крови, я ничего так и не увидела, к счастью. «Он здоров», — заявила я. «Простая царапина. Рекомендую прогулки на свежем воздухе, ромашковый чай и 3. Да». 3 пластыря. Нужно же было что-то сказать. И, о чудо, впервые за утро мне повезло. Я угадала. «Конечно, царапина», — презрительно фыркнул ректор. «За то время, что ты потратила на любование Валарионом, регенерация сделала свое дело. Господин Лерош, запишите, что леди Элейн не справилась с практическим заданием». «Да, господин ректор», — отозвался кто-то из сидящих за столом. Понятия не имею, кто. Я смотрела на эльфийку. Леди Ароделис тоже смотрела на меня с сочувствием. «Что с письменным заданием? Есть что-то впечатляющее, выдающееся?» Не скрывая иронию в голосе, протянула это мохнатое пристанище для блох. «Я впечатлен», — ответил ему тот, кто собирал у нашей пятерки поступающих листы с заданиями. «Но это, конечно, неуд. Чистый неуд». Он развел руками, грустно посмотрев на меня. «Я многое видел за годы службы в академии. Кто-то пытается списать у других, кто-то приносит артефакты, стараясь что-то подсмотреть через них. Но вы...» Он сделал паузу и шумно выдохнул. «Я могу предположить, что вы по какой-то причине решили переписать вопросы, леди Элейн, и что вам не хватило времени на ответы. Но даже в вопросах, что вы переписали...» Интонации мужчины стали убийственными. Впервые я видела, чтобы голосом изображали кляксы. «Вы допустили 15 грубых ошибок». На некоторое время про меня забыли, обсуждая других студентов и их задания. Воспользовавшись моментом, я прошептала Валариону: «Помоги, пожалуйста!» «Даже не знаю», — едва слышно усмехнулся он. «Зачем мне это?» «Пять шпилек!» — выпучила я глаза, мысленно молясь, чтобы его жадность победила. «10», — заявил Валерион, вышибая из моей груди воздух. «У меня всего 7 осталось!» — пискнула я. И уже готова была продолжить наш увлекательный торг, вспомнив про камни на платье, но не успела. «По рукам!» — кивнул мне мужчина, едва заметно пожав своей лапищей мои подрагивающие пальцы. «Только за 7 шпилек? Сама понимаешь, не обессудь!» «Не обессудю, обессужу! Ты понял!» — протараторила я. «Понял!» — с трудом подавил смешок Валерион. Пока мы перешептывались, ректор успел поздравить с поступлением всех, кто находился сейчас в зале. Всех, кроме меня, разумеется. «Леди Элейн!» — с явным удовольствием протянул кот, скаля мохнатую морду. «Вы не приняты. Прошу покинуть территорию Академии. Второй раз, к слову, прошу. Третьего не будет». Я кивнула и перевела взгляд на Валериона. Мужчина молчал и безразлично осматривал аудиторию. «Так, я ухожу?» – прошептала, привлекая внимание того, кто сейчас был моей единственной надеждой. «Всего наилучшего, леди Лейн!» – вместо мужчины ответил мне кот. «И вам не хворать!» – раздраженно отозвалась я, делая шаг в сторону двери – «Еще один, еще один. Ну, хотелось мне вопить, а еще пнуть одного Голоторсова. Очень хотелось. Даже мизинец на ноге зачесался». «У нас проблема», — наконец-то заговорил Валерион, когда до двери оставался какой-то жалкий метр. С шумом выдохнув, я резко развернулась. «В штате Академии не хватает горничных». «Ты к чему клонишь?» – недобро сощурил глазищий ректор. «Если леди так сильно хочет остаться в Академии», – прикидывал что-то в уме Валерион, – «то она может остаться. Правда, не в качестве студентки. Учитывая ее знания, это невозможно. Она даже писать не умеет, как выяснилось», – усмехнулся он. «А у меня зачесалась вся нога. Вру. Обе ноги». «Но умение читать и писать не нужно поломойке, так что, если леди Элейн желает...» «Ни одна уважающая себя аристократка на это не согласится!» С ужасом перебил Валериона тот, кто оценивал письменные работы поступающих. «Не переживайте, я себя не уважаю!» Отмахнулась я во все глаза, смотря на Валериона. «Я согласна!» «Надо же!» Сдержал слово. Только я сомневалась, что это стоило 7 шпилек. «Господин Каллард, я послала за Тайрой», — обратилась к Валериону эльфийка, не давая ректору произнести ни слова. «А он хотел. Очень. Бреши в обслуживающем персонале необходимо закрыть в кратчайшие сроки. Спасибо, что обратили на них внимание». Валерион лишь кивнул ей в ответ. «Спасибо». Прошептала я одними губами и поспешила выйти за дверь. Не зря же и она, и Валерион так демонстративно указывали мне туда глазами. Явно же надо исчезнуть из поля зрения этого мохнатого властного отродья, пока он не запретил мне полы мыть. «Про 3 года я запомнил», — шепнул мне на ухо Валерион, выходя следом за мной. «Буду ждать». «Ты... я...» – растерянно бормотала я, смотря на его удаляющуюся спину. «Это просто фраза такая!» Услышал ли он меня, не знаю. Но щеки опалило румянцем, стоило представить, как я дую ему на живот. Хотя какой там живот? Монолит из кубиков! «Ой!» – взвизгнула я, стоило кому-то вручить мне в руки ведро с тряпкой и швабру. «Чего стоишь, глазами лупаешь?» – прикрикнула на меня гномиха. Вот как с картинки. Квадратная, фигуристая, в латах. «За работу, новенькая! Я Тайра. Здесь я тебе и за отца, и за мачеху». «За мать?» — с надеждой переспросила я. «Нет, я своих подчиненных не люблю», — покачала она головой. «Как отец, что ждал сына, а жена ему в подоле приносила лишь девок. Как мачеха, которой своих бы поднять, а тут...» «Я поняла», — кивнула я на всякий случай, отступая назад. «Понятливая, это хорошо». «Ну, главное, я осталась в академии. Да, нужно почаще себе напоминать об этом. Аутотренинги — мое всё».